Проповедник и душитель. Нищий монах-доминиканец Джероломо Савонароло, оказавшись в богатой Флоренции, страстно проповедовал о греховности ношений богатых украшений. Женщины срывали с себя бусы, золотые кольца. Мужчины оставляли в церкви кошельки. Его речами восхищались, переводили на другие языки, на улицах сжигали произведения художников, плевали на скульптуры. Потом, одумавшись, схватили неистового монаха. Его пытали и приговорили к сожжению. Через несколько веков поняли, что уничтожили святого. Ему простили грехи, вознесли молитвы и поставили памятник. Монах был чужд мирским удовольствием и в жизни флорентийской знати видел только похоть, разврат, падение нравственности, короче, великий грех. Он требовал отказа от всех мирских радостей, красивой одежды, обильной пищи, от книг, музыки, произведений искусства. Сам он носил черную рясу с капюшоном, подпоясывался веревкой, питался простой пищей. Но его аскетизм, презрение к роскоши родились не на пустом месте. К концу 15 века Италия представляла собой объединение враждующих герцогств – Милана, Венеции, Флоренции, Рима и Неаполя. Во Флоренции правил Лоренцо Медичи, который покровительствовал наукам, искусству и литературе. При нем искусство стало свободным от вероучений, уменьшилось влияние религии. Однако, с другой стороны, ослаблялась и роль государства. Богатые погрязли в роскоши, в чрезмерных удовольствиях. Карточные игры, пиры, балы, карнавалы составляли суть жизни богатой Флоренции. За Флоренцией следовал Рим. Даже папа римский Иннокентий VIII предавался праздности, обжорству, распутничал. В стране нарастало недовольствие. Предками Джероломо Савонаролы были врачи из Падуи. Сам он также готовился к медицинской карьере, но неудачная любовь вынудила его уйти в доминиканский монастырь. В 1482 году его, как самого способного проповедника, послали распространять веру Христову в разные города. В 1490 году он оказался во Флоренции, стал читать проповеди в монастыре Сан-Марко, но успех был необычайный. Савонаролла, подобно ветхозаветным пророкам, передавал веления Библии, обличал испорченность нравов флорентийцев. Он точно предсказал смерть распутника папы Иннокентия, указал на угрозу вторжения французского короля Карла VIII. Его избрали настоятелем монастыря. Савонаролла сразу распродал ценное церковное имущество, обязал всех монахов трудиться. Новый папа, римский Александр VI, еще больший распутник, чем предыдущий, пытался привлечь его на свою сторону, предлагая ему архиепископство. Но упрямый монах-доминиканец продолжал обвинять Рим и папство в греховности. По своим взглядам, Савонаролла был республиканец. Он хотел сплотить граждан своими идеями, указывал на несправедливое распределение благ, высокие налоги. В его проповедях, по сути, звучала программа переустройства Флоренции. По его предложению в городе появились новые властные структуры – Великий Совет и Совет 80. И обновления наступили. В 1495 году поземельный налог был заменен подоходным – 10-процентным. На следующий год во Флоренции открылся заемный банк. Наконец, Савонаролла провозгласил Иисуса Христа сеньором и королем Флоренции. Народ, в свою очередь, провозгласил Савонароллу избранником Христа. Но против него выступили аристократы, церковники. Монаха обвинили в том, что он вмешивается в светские дела. Папа требовал его удаления. Народ готов был пойти за папой, но стоило Савонаролле взойти на паперть и начать говорить, как народ падал перед ним на колени и раскаивался. Когда с севера на город начали наступать французы, Савонаролла лично отправился к ним в лагерь и пригрозил королю Карлу VIII божью карой. Французы отступили. И хотя народ Флоренции ликовал, папа римский не забыл обвинения Савонароллы. Он отлучил его от церкви, потребовал доставки в Рим. Флоренция была в растерянности. Местные церковники запретили Савонаролле проповедовать. Из Рима пришло новое требование – испытать его, пусть пройдет между горящими кострами. Савонаролла отказался. Тогда народ обвинил Савонароллу в трусости. Проповедники посадили в тюрьму для разбирательства. В застенке, под жестокими пытками, он признавал, что все его проповеди ложные, но когда приходил в сознание, писал опровержение. Его мучили целый месяц. 28 мая 1498 года ему объявили смертный приговор. При огромном стечении народа его сначала повесили, затем тело сожгли на костре. Его учение оправдал папа Павел IV. Однако отношение к Савонаролле до сегодняшнего дня неоднозначное. Для одних он честный реформатор, для других – средневековый душитель свободы.